Я из Кисета, здесь 18. Почему вы так ко мне относитесь? Я вас ебать хотела! Я вас, блядь, 218-ю всю посажу нахуй! Нет, извините, но не только же я вам звоню. Почему вы все время думаете, что это я вам звоню? Вы бандиты из 218-й! Я вас нахуй посажу, суки! Посажу! Почему вы... Я тебе покажу проблему, блядь! Посажу нахуй! Отъебись здесь по-хорошему! Давайте нормально... Нет, ебетесь!